Сангвиний стоял на вершине невысокого холма из гладкого камня и смотрел, как солнце клонится к далекому горизонту. Его крылья были сложены, а кровь ксеносов, забрызгавшая его во время битвы, смыта с доспеха. Он кивнул. Мельхиор был спасен, победа одержана. Его мысли уже неслись к следующей битве, следующему миру, нуждающемуся в просвещении. На губах появилась улыбка, когда ангел почувствовал приближение брата. Но он не повернулся к Хорусу. «Меня очень волнует один вопрос», — сказал Сангвиний с преувеличенной серьезностью. «О!» Повелитель лунных волков остановился рядом с ним. «Звучит тревожно. Ни один из них не обратил внимания, но прямо под ними, в неглубокой лощине, множество обычных людей, солдат и пленных, и даже легионеры Астартес застыли, обратив лица вверх. Даже один примарх представлял собой внушительное зрелище, а двое генетически созданных сверхлюдей и подавно станут событием, которое многие из них запомнят на всю жизнь, по многим причинам. «Чем я могу помочь, брат?» – продолжил Хорус, изображая серьезность. Ангел взглянул на него. «Если бы Серый выполнил твою просьбу, если бы он освободил рабов, скажи мне, ты бы на самом деле отпустил ксеносов?» Хорус кивнул, словно ответ был очевиден. «Я человек слова. Я бы позволил им покинуть поверхность планеты, выйти на орбиту». Он задрал голову. «Но когда они встретили бы там твои корабли, ну...» Хорус слегка пожал плечами. Огромные наплечники боевого доспеха усилили эффект движения. «Ты ведь никогда не был таким же обходительным, как я». Улыбка превратилась в смешок. Сангвиний насмешливо поклонился. «Это точно. Я должен довольствоваться тем, чтобы быть просто лучшим воином». «Не вынуждай меня ощупывать твои крылья», – парировал Хорус. «Даже не думай», – воскликнул Сангвиний. «Без них я буду всего лишь красавчиком вроде тебя». «Это было бы ужасно», — согласился примарх лунных волков. Шутки кончились, и беседа двух братьев перетекла в совещание генералов-союзников. «Какие корабли ты решил оставить для приведения к согласию?» Хорус потер подбородок. «Думаю, меч Аргуса и багровый призрак. Отряды армии с этих кораблей разместятся здесь и удостоверятся, что культ Нефилимов мертв и погребен. Если все пойдет хорошо, они присоединятся к моему экспедиционному флоту через несколько месяцев». Крылатый примарх взглянул на небо. «Боюсь, мы видим их не в последний раз. Хан сейчас разыскивает их родной мир. Он закончит то, что мы сегодня начали здесь. Я на это надеюсь. Технология, которой пользовались ксеносы, легкость, с которой они проникли в разумы гражданских, это тревожит. Мы не можем позволить распространяться этой заразе». Сангвини оглянулся на брата. «Итак, куда ты теперь?» «В сектор Улланор. Дюжина систем замолчала. От Новой Метамы до самого Налкари, подозревая очередное вторжение ксеносов. Орки? Возможно, я могу воспользоваться твоей помощью, брат». Сангвини снова улыбнулся. «Сомневаюсь в этом, и я не смог бы оказать ее, даже если бы захотел. Мои астропаты уже не первый день встревожены. Передавая сообщение от наших скаутов Персеи-0, мне доложили, что там крайне необходимо согласие. Великий план отца. Он не часто представляет нам шанс сражаться вместе», — заметил Хорус. Его брату послышалась нотка сожаления в словах. «Сколько славы мы разделили в этот день. Недостаточно». «Согласен. На поле битвы примархам доводилось рубиться рядом, когда орда серокожих нефилимов бросилась на них, испуская из стеклянных шипов на руках и ногах акустические импульсы. Братья встали спиной к спине. Этот момент стал поворотным в сражении и гарантировал им победу. «Признаю, был бы рад возможности снова сражаться рядом с тобой», — продолжил Сангвиний. «И не только, мне не хватает наших бесед». Хорус еще больше нахмурился. «Однажды мы покончим со всем этим», — он указал на пески пустыни и следы битвы. «Тогда сможем наговориться всласть и играть перигицит сколько душе угодно. По крайней мере, до следующего крестового похода». Что-то в тоне брата заставило Сангвиния призадуматься. В нем был скрыт некий смысл, который он мог почувствовать, но не понять. Нечто такое, что, возможно, даже сам Хорус не вполне осознавал. Шанс на понимание окончательно был утрачен, когда фигура в багровом доспехе быстро поднялась по склону низкого холма. «Милорды! Простите, что прерываю. Ралдарон поклонился и метнул в Хоруса настороженный взгляд, прежде чем повернуться к своему примарху. «Требуется присутствие ангела в другом месте». «Есть проблемы, первый капитан?» – спросил Хорус офицера кровавых ангелов. Худое серьезное лицо Ралдарона под роскошной гривой светлых волос было непроницаемо. «Дело легиона, милорд», – сказал он. «Требуется личное внимание моего повелителя». Сангвини устремил на своего капитана тревожный взгляд. Ралдарон был одним из наиболее доверенных людей и командиром элитной ветеранской роты, заслужившим множество почестей за десятилетия войны во имя императора. Он являлся советником примарха и носил новый почетный титул «Магистр Ордена», выполняя роль, схожую с той, которую играли воины Марневаля в Легионе Лунных Волков. Первый капитан не слыл импульсивным человеком, так что столь беспардонное вмешательство в беседу примархов само по себе становилось причиной для беспокойства. «Говори, Рал!» Последовала короткая пауза, такая крошечная, что лишь тот, кто знал капитана Ралдарона так же хорошо, как его повелитель, уловил бы ее. Но она была достаточной, чтобы указать на наличие проблемы. «Один из наших братьев был потерян, повелитель». Сангвини почувствовал, как его лицо застывает, превращаясь в маску, словно в вены проник холод. «Брат, прошу извинить меня». Ангел не услышал ответа Хоруса. Он уже уходил, следуя за Ралдароном сквозь пелену дыма, клубившегося над потемневшей пустыней. Они молчали, и когда шли, и когда ехали в Лэндспидере, который Ралдарон взял для передвижения по району боевых действий. Сангвини ушел в себя и приготовился к худшему, пока первый капитан пилотировал машину над восточным флангом поля битвы. Они мчались на предельно низкой высоте, ныряя в неглубокие впадины, огибая руины башен восхваления и обвалившиеся стены. Когда гравитационные двигатели сбросили обороты у места назначения, примарх увидел, что ситуация выглядит именно так, как ему хотелось. Великолепный организатор Ралдарон проследил за тем, чтобы обширный район был оцеплен. Легионеры в кордоне диаметром в несколько сотен метров стояли спиной к охраняемому объекту. Ни один не поднял головы, когда над ними пролетел спидер и сел во внутреннем дворе разбомбленной часовни сопереживания. «Там!» Мрачные слова Ралдарона, кивнувшего в сторону развалин, раздались сквозь тихий гул работающих на холостом ходу двигателей. «Я изолировал его, как только понял, что с ним». Пока они шли к обвалившемуся зданию, Сангвини почувствовал, как холод в крови распространяется по рукам. Стены наклонились вправо, а потолок рухнул, из-за чего овальная церковь почти погрузилась в песок. Вторая, меньшая группа легионеров стояла возле входа. Эти воины были из числа почетной стражи Ралдарона. Они тоже стояли спиной к охраняемой зоне и не отреагировали на присутствие своего примарха. «Его имя?» «Алатрос», — сказал Ралдарон. «Отличный послужной список из 111-й роты капитана Тагаса». «Что знает Тагас?» — спросил Сангвини. «Что брат Алатрос мертв, милорд». Из темного проема появилась фигура в золотом доспехе и отдала честь. Строгое выражение лица Аскаэлона было красноречивее любых слов. «Убит ксеносами, испарился при взрыве, благородная смерть». Сангвинарный гвардеец умышленно встал перед своим командиром, бросив сердитый взгляд на Ралдарона. «Тебе не следовало приводить повелителя сюда». Ралдарон хотел было ответить, но примарх перебил его. «Это решать не тебе, командир гвардии». Аскаэлон слегка побледнел из-за силы в твердом, спокойном тоне Сангвини. «А теперь отойди». Аскаэлон подчинился, но не промолчал. «С этим должны разобраться мы, господин. Тихо». «Тихо», — повторил примарх, и вот он вдруг стал сухим. «Нет, мой сын, ни один кровавый ангел никогда не умрет в тишине». Воздух в разрушенном храме ксеносов был пропитан резким металлическим запахом свежей крови. Сангвини облизал губы, не сумев удержать инстинктивной реакции. Его омофагическая мембрана различила все группы человеческой крови, определяя их так же легко, как винодел распознает возраст вина и состав букета. Здесь пролилась и кровь ксеносов. Среди прочих присутствовал едкий запах нефилимов. Примарх обнаружил, что золотые ботинки его доспеха всколыхнули небольшое озеро темной жидкости, которое образовалось в темном нефе часовни. Здесь было очень много мертвых, рассаженных вдоль стен помещения, словно зрители на театральной постановке. Среди руин валялись обломки артефактов, нейротехнологии нефилимов, приемники синапсов, эмпатические матрицы и тому подобное. Но здесь не было признаков насилия, следов битвы, которая кипела весь этот день. Нет, это зрелище напоминало не войну, но резню. Примарх увидел Алатроса, как только вошел в храм. На фоне холодных трупов его горячее тело отчетливо представало улучшенному зрению примарха. Космодесантник припал на одно колено в центре лужи, словно в клятве верности, аккуратными, спокойными движениями черпал темную жидкость с пола и подносил к губам. И пил, молча, неторопливо. «Посмотри на меня», — приказал Сангвиний. Его охватила необычная печаль, а сердце в груди сжалось, когда Алатрос медленно подчинился. Доспех кровавого ангела был серьезно поврежден. Фибросвязки разорваны, керамид треснул. Кажется, нагрудник был вскрыт по всей длине, а под ним обнажилась тяжелая рана. Примарх узнал последствия удара визга импульса нефилимов и, присмотревшись, увидел следы высохшей крови, тянувшиеся из ноздрей, ушей и уголков покрасневших глаз. Такой удар вскипятил бы мозг обычного человека, и даже у легионера повредил бы тело, и разорвал нейронные проводящие пути. Алатрос был бледен и, несомненно, испытывал боль, но, похоже, абстрагировался от нее. Воин получил удар в упор из оружия чужих и уцелел. Редкий случай. Сангвиний поправил себя, не уцелел, не совсем. В этот самый момент, где-то на поле битвы, капитан Тагас и сослуживцы Алатроса по определению смирились с его смертью. Губы, подбородок, видимая часть шеи, все было в крови, которую Алатрос настойчиво пил, глоток за глотком. Алатрос посмотрел на примарха жесткими, звериными глазами. Сангвини увидел в них жажду. Ту самую жажду, которую видел раньше в других глазах и при других обстоятельствах. Поначалу редко, но теперь с неумолимой регулярностью. Алатрос испустил глубокий, ракочащий рык и медленно поднялся на ноги. Его пальцы скрючились, как когти, и он оскалился. Во тьме блеснули клыки. В другие времена сказали бы, что его душу похитил какой-то адский призрак, что его кровь отравлена, что он одержим. Но такие мысли были фантазиями. Искажение этого доброго воина пришло откуда-то изнутри, не от мифической, потусторонней внешней силы. Сангвини не знал, что уже слишком поздно, но он не мог совершить следующий шаг, не попытавшись. Примарх протянул руку. «Сын мой», — начал он, — «отступи, если можешь. Отступи от бездны и вернись к нам, я спасу тебя». Алатрос моргнул, словно слова были незнакомы ему, и их смысл было трудно понять. «Это моя вина», — сказал примарх. «Я виноват. Но я исправлю ее, если ты поможешь мне». Он сделал шаг вперед. «Ты поможешь мне, Алатрос». С глубокой отцовской печалью Сангвини понял, что его слова бессмысленны. На лице кровавого ангела отразилось дикое желание, импульс, родившийся в самых глубинах звериной сути воина. В конце концов, то немногое, что осталось от брата Алатроса из 111-й роты, просто исчезло. С яростью берсерка легионер в два прыжка пересек часовню. Примарх медлил, он мог бы извлечь оружие, не имело значения какое. Силовой меч, глефу или пистолет инферно. И лишить жизни боевого брата, прежде чем тот окажется на расстоянии вытянутой руки. Но что-то останавливало его. Может быть, это была надежда на то, что Алатрос станет тем, кто разорвет замкнутый круг, и не сделает то же, что и другие до него. Или чувство вины остановило руку ангела, своего рода наказание, возложенное на самого себя. Увидеть этот ужас вблизи, познать предсмертный миг своего сына. Вопреки здравому смыслу, без шансов на выживание, Алатрос напал на своего генетического отца. Он что-то невнятно пробормотал на диалекте технокочевников Нижнего Плоскогорья Ваала. Он хотел только одного – вонзить зубы в живую плоть и удовлетворить жажду крови. Он действительно был потерян. Сангвини не подпускал близко Алатроса. Безумные удары воина безвредно звенели о доспех примарха. Пламя ярости легионера не затухало, напротив, с каждой секунды разгоралось все ярче. Смесь кровавых ароматов в его дыхании наполнила чувство примарха, и Сангвини понял. Он знал, откуда взялась эта кровавая ярость, эта красная жажда. Он чувствовал ее, скрученную ядовитую нить внутри собственной генетической спирали. Темное наследие, которое он передал этому потомку. Рецессивная метка смерти. «Мне жаль, сын мой», — сказал он Алатросу за мгновение до того, как сломать легионеру шею. Рычание Алатроса оборвалось гортанным свистом, а в его глазах мелькнул краткий миг покоя. Тело легионера рухнуло в лужу крови, боль отпустила кровавого ангела. Ему была дарована последняя милость. Но теперь мрак в Ксеносовской церкви, казалось, сгустился еще сильнее, омраченный грузом только что содеянного. Второй раз за этот день Сангвиний ощутил присутствие брата. Он резко повернулся и пристально посмотрел в полумрак. И тогда громадная тень вышла из-за рухнувшей опорной колонны и замерла перед ним. «Хорус, что ты наделал?» Свет упал на лицо его брата, и на нем было отчетливо видно потрясение. «Что ты наделал?» Звук собственного голоса, казалось, вывел Луперкаля из оцепенения, и он бросился к убитому воину. «Ты убил его!» Сангвини встал перед трупом, словно защищая его, и остановил Хоруса. «Ты следил за мной?» Он выдавил гнев и удивление, стыд и сожаление, и сотню других эмоций. «Шпионил!» Хорусу понадобилось все его огромное самообладание, чтобы остаться на месте. Смятение на его лице исчезло. Он пытался понять, кто свидетелем чему стал, и не смог. Примарх казнил одного из собственных сыновей. Даже думать о таком было страшно. «Ты не должен здесь находиться», — безжизненным тоном произнес Сангвиний. «Это не для глаз посторонних». «Похоже на то», — мрачно кивнул Хорус. «Но я не посторонний, я твой брат». Он поднял голову и с вызовом встретил взгляд ангела. «И я не понимаю, почему ты совершил столь отвратительный поступок». Сангвиний не стал спрашивать, как Хорус прошел мимо стражи Ралдарона, не подняв тревоги. В конце концов, он был примархом, а сыновья императора всегда были искусны. Взгляд Хоруса смягчился, теперь в нем не было гнева, только сочувствие. «Я не должен был приходить сюда, но твоя реакция на слова первого капитана, брат, то, что я увидел в твоих глазах в тот момент, обеспокоило меня». Он обошел ангела и опустился на колени у тела Алатроса. «И теперь я вижу, что был прав». Хорус хладнокровно осмотрел мертвого легионера и постучал пальцем по его виску. «Скажи мне, в чем причина, что с ним случилось? Это сделали нефилимы, они повредили его рассудок». Ложь застряла в горле ангела. Да, он хотел солгать. «Ужасная трагедия. Это работа грязных ксеносов. Я был вынужден совершить прискорбный поступок». «Нет». Ложь рассыпалась прежде, чем обрела форму слов. Солгать своему брату было не проще, чем заарканить солнце Мельхиора и стянуть его с неба. Хорус и Сангвини знали друг друга настолько хорошо, что ложь представляла невероятно сложную задачу. Он не мог пойти на это. «Нет, Хорус, это моя вина. Ответственность лежит на мне». Наступила долгая пауза, и ангел видел ход мыслей своего брата по выражению его лица. Вопросы, которые тот задавал себе, ответы, которые хотел найти. Наконец Хорус встал и положил руку на плечо брата. На твердых чертах лица Луперкаля отразилась тревога. «Если ты хочешь, я сейчас же уйду и больше никогда не заговорю об этом. Твой легион – это твоя забота, Сангвиний, и я никогда не позволю себе усомниться в этом. Он сделал паузу, но я твой брат и твой друг, и мне тяжело видеть печаль в твоих глазах. Я знаю, у тебя сострадальческая душа. Ты бы никогда не совершил такое, если бы имел выбор. Но твоя ноша тяжела, и я помогу нести ее, если только ты позволишь». Кровавый ангел прищурился. «Ты о многом просишь». «Как всегда», — согласился Хорус, — «расскажи мне, объясни». Он почти умолял. «Клянусь честью своего легиона, ни одно произнесенное здесь слово не покинет этих стен. Я буду держать это в тайне от всех». Сангвини встретил его взгляд. «Даже от нашего отца?» Хорус минуту ничего не говорил, затем, наконец, кивнул. С большой осторожностью Сангвини поднял тело погибшего воина и отнес его к каменному пьедесталу. На платформе раньше покоилась кристаллическая статуя Нефилима, но сейчас все, что осталось от нее, кучка обломков, хрустящих под ногами. Примарх расположил тело мертвого легионера для церемонии прощания, вернув достоинство, украденное безумием. Наконец Сангвини повернулся к Хорусу. «Нас создали идеальными», — начал он. «Инструменты войны, величайшие мастера битвы». Он медленно развел руки, и крылья белым костром вспыхнули за его спиной. «Думаешь, отец преуспел в своем замысле?» «Совершенство — это не состояние», — ответил Хорус. «Это стремление. Все, что имеет значение, путь, а не цель. Это тебе фениксиец сказал. Его брат кивнул. Фулгрим бывает заносчив, но в этом он прав. Сангвини положил руку на неподвижную грудь Алатроса. Мы так много даем своим сыновьям. Наш облик, нашу волю, нашу силу духа. Они лучшие из людей, но также в себе они несут наши изъяны. И они должны их нести, сказал Хорус. И мы должны. Быть человеком значит быть несовершенным. Не имеет значения, кто мы такие или откуда пришли, мы по-прежнему люди. У нас те же предки, что и у людей, которых мы защищаем. Несомненно, если бы мы утратили эту связь, если бы мы были лишены человеческого начала, у сыновей Императора и Легиона Састартес было бы больше общего с этими ксеносами. Сангвини указал на тело синекожего Нефилима, чем с детьми Терры. Он покачал головой. Но при всем том, кем мы являемся, мы не можем сбежать от того, что внутри. Ангел надавил пальцами на грудь. Я завещал своим сыновьям нечто темное, брат. «Говори прямо», – потребовал Хорус. «Я не Рус, который осудит тебя, и не Дорн, который не станет слушать. Нам с тобой нет необходимости притворяться. Я думаю, это скрытый изъян в генетической матрице геносемени кровавых ангелов. Нечто в моем собственном биотипе. Я разглядел в себе проблески этого дефекта, брат. Темная суть, характерная черта, скрытая и ждущая пробуждения». Взгляд Хоруса упал на мертвого воина. Это ярость, которую я видел в нем. Она кричит о крови и не находит утоления. Лунный волк отвернулся, размышляя. Сколько раз? Алатрос один из нескольких, насчет которых я уверен. Могли быть другие, которые погибли в битве, и этого никто не заметил. Горстка за 200 лет в легионе численностью в 120 тысяч. Хорус сложил вместе руки. Как ты можешь быть уверен? Я уверен, серьезно ответил ангел. И случаи учащаются. Боюсь, со временем болезнь захватит каждого моего сына. В своей медитации я видел подобные вероятности. Его брат ждал, пока он продолжит. Каждый из примархов был по-своему одарен сверхъестественными способностями их отца. А для Сангвиния часть этого наследия была определенного рода зрение. Туманное, неопределенное чувство предвидения. «Всегда одно и то же», — продолжил ангел. Воин в пылу битвы поддается гневу, который растет и растет, пока не лишает его разума. Человеческое начало исчезает, и остается только дикая сущность. Он убивает и убивает, все больше и больше жаждет крови. Рассказывая, примарх побледнел. А в конце происходит самое худшее, он полностью теряет самого себя. Пока смерть не становится избавлением, Хорус снова кивнул. «Брат, я понимаю тебя, давно ты это знаешь». Удивительно, но Сангвини почувствовал облегчение, словно доверившись Хорусу, он действительно снял тяжесть с души. «Я скрываю это от нашего отца и братьев несколько лет. Ищу решение. Некоторые из сыновей объединились со мной в поиске способа уничтожения этого изъяна». Сангвини стиснул зубы. «Моего изъяна!» «Брат!» – начал Хорус, подбирая слова. Сангвини покачал головой. «Молчи!» «Ты думаешь, я виню себя за нечто, что не могу контролировать, но это не так. Это мое наследие, и я должен найти ему объяснение. Примарх!» Он запнулся, его голос переполняли эмоции. «Примарх – отец своего легиона», – сказал Хорус, закончив за него мысль. «Я не буду возражать или пытаться убедить тебя в обратном». Он снова сделал паузу. «Кто еще знает об этом?» Хорус бросил взгляд на вход в часовню сопереживания. «Аскаэлон!» «Капитан Ралдарон, мой главный апотекарий на Ваале, и еще несколько». Хорус тихо спросил, «Почему во имя Терры ты не попросил помощи?» Сангвини встретился с ним взглядом. «Скажи мне, Хорус, чего ты боишься больше всего?» Вопрос застал второго примарха врасплох, и какое-то мгновение лунный волк собирался проигнорировать его. Но затем выражение его лица изменилось, и прозвучал жесткий и правдивый ответ. «Потерпеть неудачу. Подвести свой легион, свой империум, своего императора. Нечто подобное разделяет каждый из его сыновей, даже если у многих никогда не хватит мужества признать это». Сангвини отошел, вокруг него вытянулись тени. «Я не мог поговорить об этом ни с кем из других. Ты так же, как и я, знаешь, что это принизило бы мой легион. Некоторые из наших братьев увидели бы в этом слабость и постарались бы обратить ее против меня. Он поморщился. «Альфари, Ларгар, они не будут великодушными». «Но почему ты скрываешь это от отца? Если кто из живых существ знает разгадку, то это он». Сангвиний повернулся к Хорусу. Его ангельские черты окаменели. «Ты знаешь причину», — прорычал он в ответ. «Я не хочу отвечать. Если кровавые ангелы исчезнут из истории Империума, не хочу, чтобы о моем легионе напоминал только третий пустой постамент под крышей гегемона». Глаза Хоруса расширились. «До этого не дойдет». Сангвиний снова покачал головой. «Я не могу рисковать. Интересы Императора выходят далеко за пределы потребностей отдельных сыновей. Ты знаешь, что это так?» Он нахмурился. «Мы все знаем об этом». Снова наступила тишина, нарушаемая только глухим воем ветра среди разрушенных стен и далеким грохотом металла, когда уничтожали очередную башню восхваления. Затем с мрачной решимостью Хорус протянул руку ангелу. «Я клянусь тебе, что никому не скажу об этом. Я буду хранить молчание так долго, сколько ты пожелаешь». Сангвиний ответил тем же. Их наручи лязгнули, когда братья сжали ладонями запястья друг друга по старому обычаю, существовавшему еще до объединения. «Хорус, я тебе доверяю как никому», — сказал он. «Не представляешь, как мне важна твоя поддержка». «Можешь на меня рассчитывать», — ответил Лунный Волк, «сколько бы времени это ни заняло».